Поиграл, возвращаю. С Новым годом. Миша и Аня не ждали от Нового года ничего плохого. Правда, и хорошего тоже. Они давно не отмечали праздник из-за событий, случившихся 5 лет назад в этот день. Старались не ворошить прошлое, но память всегда возвращалась незванно и нежданно. Но самое сложное – ответить 4-летнему сыну, почему его сверстники радуются Новому году, а в их семье эта тема всегда под запретом. Аня в такие моменты уходила в спальню и долго и тихонько плакала. Миша, как отец, брал на себя обязанность врать сынишке, чтобы тот отстал с трепещущими душу вопросами, а после шел успокаивать жену. Каждый год одно и то же. 31 декабря молодая семья навестила только Мишиных родителей, потому что родители Ани несколько лет назад переехали в деревеньку, находящуюся в 100 километрах от города. К ним они собирались ездить на неделю. Сидеть за столом с родственниками было мукой до сих пор. А родные все время с осторожностью затрагивали любые темы, лишь бы не наступить на больное. Это было похоже на ориентирование в кромешной тьме, когда ты босой и знаешь, что по полу рассыпаны изогнутые ржавые гвозди, только эта осторожность всегда делала лишь хуже. В 10 вечера сын Павлик уже ютился в своей постели. Он не хотел засыпать так рано, зная, что в этот праздник все дети ложатся спать, когда захотят. Он завидовал им, но также знал, что мама будет плакать, если опять напомнить ей. Этого он не хотел сильнее. Когда сынишка уснул, Аня вернулась в спальню. Миша уже дрых, изредка похрапывая и громко сопя носом. Она завалилась рядом, накрылась одеялом с головой и зарыдала, тихо в подушку, чтобы никто не услышал, как делала на протяжении 5 лет почти каждую ночь. Рано утром их разбудил детский крик. Сначала родители не понимали, что происходит, лишь недоуменно пялись друг на друга сонным испуганным взглядом. Секунда времени и до них доходит, кричит Павлик. Еще через секунду понимает, что это крик радости. «Ура!» – вопит мальчишка. «Елка! Ура! Новый год! Подарочек!» Аня смотрит на часы. 7:21. Миша бормочет. «Какая елка? Ты что, наряжала?» «Нет! Когда, по-твоему, ночью?» Раздраженно перебила жена, вставая с кровати. То, что супруги увидели в гостиной, привело обоих в шок. Пока Миша пытался понять происходящее, Аня ощущала бегущие по спине мурашки. В этом она была спец, в мурашках. Она знала, что это проявление ее слабости и страха. «Не может быть! Кто поставил елку? Павел, ты?» Спросила его мама. Естественно, 4-летний сын не может нарядить елку. И Аня это прекрасно понимала, но не могла взять себя в руки. Ее било дрожью от ужаса. Под елкой лежала большая коробка, запечатанная в подарочную упаковку с розовой шелковой лентой. Павлик уже обхватил ее руками и пытался потрясти. «Тяжелая? Там машинка, как я хотел, пожарная, большая, да, мам? Да, пап? Можно открыть? Можно, можно?» Прежде чем родители что-либо сказали, сын уже разворачивал обертку. Под лентой лежал незамеченный поначалу листочек бумаги. Свернутый вдвое, он выскользнул, упав в ноги родителей. Аня подняла его и раскрыла. Записка. Всего несколько слов, но из-за них у девушки защемило в сердце и закружилась голова. «Поиграл, возвращаю. С Новым годом!» – написано на клочке бумажки. Когда мать завопила: «Не смей открывать!» – было уже поздно. Сын разорвал упаковку и в предвкушении открывал крышку. Еще мгновение, и он завопил снова. Только на этот раз от испуга. Отец вовремя схватил его за подмышки и уволок в спальню. Сказал: «Спи спокойно и не реви, я сейчас вернусь». И ему не хотелось оставлять плачущего сына одного, но еще меньше хотелось оставлять жену наедине с содержимым коробки. Да его самого трясло от того, что он успел увидеть краем глаза. Он быстро открыл ящик с вещами и достал оттуда прошлое. То, что хранил несколько лет, никому не показывая, и что всегда придавало надежду их семье. То, что когда-то было единственной, хоть и тупиковой уликой. Проходя мимо входной двери, он вдруг замер, увидев ее приоткрытой. «Получается, ночью кто-то вскрыл замки», — ужаснулся Миша. «И устроил этот жуткий спектакль. Это был он. Он находился в нашей квартире». Аня сидела с коробкой на коленях и явно на грани нервного срыва. Дрожащие руки супруги были сложены чашечкой, а в них что-то лежало. То, на что она с ужасом уставилась, отчего стонала и рыдала, как ненормальная. Это ее пальчики, я их узнала. Вот и родинка прямо под ноготком. Это ее пальчики. Сквозь слезы и сопли донеслось до Миши. Он едва не сорвался на крик, заглянув внутрь коробки. Там лежало и остальное, расчлененное. Он смотрел то на Аню, то на записку из коробки, то на скомканное в своем кулаке прошлое из ящика, сравнивая почерк. Все сходится. Прикручивал в памяти тот роковой праздник, с которого закрутилось. Когда жена позвонила ему на работу и долго истерично что-то вопила в трубку, а он, сквозь ее истерику, пытался разобрать слова. Он понял лишь пару фраз. «Нашу дочь украли из машины, и приезжай скорее к торговому центру». Этого было достаточно. Уже потом выяснилось, что их трехлетнюю дочь похитил неизвестный. Расследование шло долго, но не было найдено ни единого следа ведущего к девочке. Ни одной зацепки. Надежда найти ее живой быстро растаяла, как масло на батарее. Никто не видел, как похититель подходил к автомобилю. Даже камеры, направленные на парковку, ничего не зафиксировали. Газетчики прозвали преступника «Похититель-призрак». И иногда Мише и Ане казалось, что так и было на самом деле. Призрак забрал самое дорогое, что у них было, оставив лишь сложенную вдвое записку под дворником их авто. «Поиграю и верну. С Новым годом!» С Новым годом! Дорогой выпускник нашей школы, минуло уже немало лет, а память о школьной елке и вера в чудо до сих пор живет во всех нас. Вот мы и подумали, почему бы не устроить для повзрослевших выпускников эдакий ностальгический новогодний вечер. Вспомним, о чем мечтали тогда, и загадаем новые желания. Начало 31 декабря в 23:00. Сбор у актового зала. Сначала я принял эту пеструю бумажку за почтовый спам, а прочитав, слегка ухмыльнулся про себя. Вот уже куда меня точно не загонишь, так это на подобные мероприятия. Через 2 недели я стоял у знакомых с детства школьных дверей. И в самом деле, со мной такое случается нередко. Планируешь одно, а в итоге выходит другое. Вот и в этот раз мои внутренности подогревала початая бутылка коньяку, а на сердце ныла кровоточащая рана от ссоры с женой. И я растерянно рассматривал толпу из пары дюжин дядек и тетенек. Мне стало немного страшновато от того, что эти все обладатели животов, лысин и расплывшихся грудей были теми мальчишками и девчонками, с которыми я когда-то носился по школьным коридорам. Поскользнувшим по мне взглядом, я понял, что аналогичные мысли терзали не одного меня. Тут двери распахнулись, и в проеме показалась фигура Деда Мороза. Тощий, долговязый старикан с белой бородой на кадыкастой шее казался на целую голову выше толпы. Он приветственно развел тонкие паучьи руки. «Ну как же я заждался вас!» Мы робко вошли в полутемное помещение. «Ну что молчим? Забыли, небось? 3 раза хлопаем в ладоши и говорим: «Елочка, зажгись!» «Елочка, зажгись!» В зале посветлело. На этой части программы мы прекратим надоевшую детскую лабудень. Мы ведь уже взрослые, не так ли, ребята? Поговорим на заданную тему. Наши заветные мечты. И я покосился на елочку. Вместо привычных игрушек, зайчишек, медвежат и звездочек, мне привиделись на ней блестящие украшения из экскрементов, половых органов и черепов. Ну, чтобы далеко не идти за примером, возьмем Софью Новоявленскую. Ведь ты здесь, Софочка. Жестом Дед Мороз выудил из толпы гостей миловидную, слегка полноватую женщину. Как и многие беременные, она осторожно, словно защищая, скрестила ладони на слегка выступающем животике. «Софочка в этом году успешно воплощает свою давнишнюю мечту стать мамой. А это не так просто, если тебе уже 38. Давай-ка выпьем с тобой, Софья, за женское счастье. По фужеру шампанского, пока тебе можно». В руках деда волшебным образом появились фужеры с игристым напитком. Он внимательно проследил, как она сделала первый глоток. «Ну вот, теперь точно выкидыш случится. Лопнула твоя мечта, Софья. В шампанском капли черного корня. А это известное средство еще с древнего Египта». Женщина испуганно попятилась назад. Звякнул выпавший из рук фужер. Затем она бесчувственно рухнула на пол. По залу разнесся возмущенный ропот. «Не задалось у нее с мечтой. Ну, хоть кому-то должно повезти». На сцене зала появилась Снегурочка. Крупная блондинка с кричащим макияжем при вокзальной буфетчице. «Вот Ромка тетюя всю школьную юность мечтал помазать сиськи Снегурочки. Вот тут я, Ромочка, не межуйся». Снегурочка распахнула на груди коротенький полушубок, обнажив две провисшие морщинистые титьки. «Или обидеть меня решил Роман. В конце года Снегурочка уже не торт». Под ее требовательным взглядом невысокий рыжебородый толстячок наложил на груди пухленькие ладони. Сморщенные кожаные мешочки внезапно раздулись, как воздушные шары, и громкий хлопок взметнул облако пыли. В зале закашлялись, она зловеще расхохоталась. «Привет всем тем, кто в начале года не заметил, что вместо кокошника на мне корона! Некоторые из вас, кстати, уже мечтают о здоровье». Волшебным образом Снегурочка приобрела внешность эдакой развратной медсестры. «Завьялова Елена, на маммографию срочно! Погосян Рубен, КТ легких. Онищенко Петр, к нейрохирургу. Хотя ну его к черту. Медицина отнимает время и деньги. Первого у вас мало, а второе разумнее отложить на ритуальные услуги». «Да что же это, мля, за беспредел?» Из рядов гостей вышел Сергей Шпакин, такой же поджарый с ежиком на голове. «А, Серега!» Радостно узнал его старик. «Все думал на Пятиборье в Осло сгонять. Опасался травмы, но помешала корона. Травма тоже не будет лишней». В руке деда образовалась бейсбольная бита, которой он, широко размахнувшись, с мокрым хрустом шмякнул по правой коленке Сереги. «Амба суставу, Серый!» — радостно сообщил он скорчившемуся от боли спортсмену. «Ну нет худа без добра. На паралимпиадах у тебя гораздо больше шансов». Я попятился назад. Не дай бог встретиться с дедом взглядами. Чуть не споткнулся обо все еще лежавшую без чувств Софью. Ее беременный животик, к моему удивлению, пропал, а под подолом платья различалось странное копошение. Инфернальная парочка тем временем куражилась дальше. «Новую работу и кресло начальника? Правда, что ли, Вадик? А ИТУ Красноярского края с лесозаготовкой не хочешь? Иностранного мужа, Ларис? Дешевый бордель в Анталии тебе светит, не более». Неожиданно подол платья откинулся, обнажив младенца с вполне осмысленным взглядом. «Ну, сколько там натикало, папаш?» Обратился он ко мне. «Без 5:12». «Время!» Младенец поднял разбитый фужер, перерезал пуповину и бодрым шагом направился к старику. «Дедусь, есть еще желание?» «Чего тебе, микроб?» Старик ухмыльнулся, наклоняясь к младенцу. «Вот тот парень!» Младенец указал на меня. «Мечтает, чтобы ты, 2020-й, поскорее сдох!» Он внезапно взмахнул ручонкой, чиркнув острым краем фужера по кадыкастой шее старика. «Ну вот, как ты и хотел, он закончился!» Обратился он ко мне, прихлебнув из пульсирующего фонтанчика крови, бьющегося из артерии. Старик, хрипя и орошая зал красной струей, бился в конвульсиях. «Чего застыли? Наполняем свежей кровью фужеры! Теперь ваши мечты в моих руках!» Младенец обвел толпу светящимся красноватым взглядом. В мою голову пришла крамольная мысль. «Может быть, 20-й было не столько плох?» Пусть все зло останется в старом году. Докурите в путь. Сзади, чуть выше начала белесого покрывала снега, алела воронка портала, своим адским глазом пожирая пространство. Тонкие тела снежинок разламывались, встречаясь с жесткой поверхностью защитного костюма. От окурка сигареты тянулся тонкий ароматный дымок. Смешиваясь с паром изо рта, они вместе единой массой развеивались в стылом ночном воздухе. Было тихо. Тише, чем в любую обычную ночь. Будто на картине Ван Гога звезды чертили в небе хитрую спираль, не имеющую ни начала, ни конца. Эта дьявольская круговерть завораживала. Перехватить поудобнее тяжелый автомат, снять с предохранителя, отдернуть затвор. Все готово для того, чтобы продолжить путь. Окурок маленькой звездочкой упал на землю и тут же был раздавлен тяжелым ударом ботинка. Грубоватое, типично мужское лицо скрывала маска респиратора. Теперь точно все. Словно зверь, мужчина пробирался по заснеженным барханам, стараясь не сильно выделяться на их фоне. Все сильнее начало раздражать полное отсутствие звуков. Тишина сирены звенела в ушах, и лишь биение сердца солдата заставляло поверить в то, что все вокруг не подобие сна, а реальность. Другая, странная, но все-таки реальность. Наконец, в вакууме раздался звук дребезжащей гарнитуры. «Филин, доложи обстановку!» Потребовал приятный женский голос, доносящийся словно бы не только из наушника. Отражаясь от стен тишины, единственные звуки распространялись вокруг эхом, заполняя мыслимое и немыслимое пространство. «Насыщенность реальности нулевая. Даже звуков нет. Обычный тупик. Я могу возвращаться?» Устало спросил мужчина, остановившись. Вокруг и правда не было ничего. Лишь пустые снежные шапки нависали друг над другом, создавая единую истерично белую поверхность. То, что падало и копилось под ногами, нельзя было назвать даже снегом, лишь подобием. В голове мужчины всплыли мысли о новогоднем дождике, которым была обвешана елка в его квартире. Такой далекой, такой родной. В мысли сами собой полезли воспоминания о сорванцах-детях, о красавице-жене. Но тут же вспомнился и прошлый Новый год. Долгая ссора из-за задержек на работе, подозрения в измене. Но как хорошо, что все это осталось в прошлом году. «Никак нет. Тебе нужно пробыть здесь некоторое время». Безэмоционально, предельно холодно ответил голос на том конце. «Да ну черт вас дери! Думал, хоть один праздник нормально проведу!» Чертыхнулся военный, сильнее сжимая автомат. «Ладно, объясни тогда, зачем я здесь? Это просто молодая реальность, ничем не заполнена. Только успела скопировать снег из нашей, да и то не полностью. Что еще надо? Собрать анализы? Ну так давай я это сделаю и...» Тираду мужчины оборвало движением. Совсем рядом, почти коснувшись белой ткани защитного костюма, пролетел голубоватый, по пояс обрезанный силуэт, тут же заискрив и куда-то исчезнув. Вокруг снова были лишь барханы снега. «Филин, что-то заметил?» Вопрошающе донеслось из наушника. «Так точно! Замечен фантом, кажется, эмоционального спектра!» Задумчиво проговорил солдат, оглядываясь по сторонам. Все те же белые раздолья, все та же мертвая тишина, и лишь снежинки, падая одна за одной, не давали миру вокруг застыть. Белые лица холмов вглядывались в нового гостя. Было что-то таинственное, непознанное в этом бесцветном измерении. Ответа не было. Даже шум помех стих в ушах. Что-то надвигалось. Холодные объятия неба все сильнее скатывались на плоть земли. Черное, антрацитовое ничто давило. Заставляло чувствовать себя мизерным муравьем в этих бесконечных насыпях псевдоматерии. Внезапно пустота умерла. Все вокруг начало бурлить, кипеть, смешиваясь и рождая из себя нечто новое. Черными иглами к небу вскинулись хищные носы каких-то ракет. Под ногами в лужах белого и черного вещества копошились безрукие и безногие, хватая за тела друг друга, пожирая и снова рождаясь из бесконечной череды перевоплощений. Мужчина отшатнулся, вскидывая автомат и открывая беспорядочный огонь. Шаг за шагом он старался сократить свою дистанцию к порталу, торопливо убирая ноги от очередных черных гейзеров, вырывающихся из насыпи снега. Но мир не хотел отпускать его так просто. Громады башен ракет раскрылись, словно дьявольские цветки. Черный гной принялся заполнять все вокруг. Своими щупальцами, словно хищными когтями, мрак норовил поймать, скомкать, проглотить. Зашумел наушник. «Филин, срочно сворачивайся, это никакой не тупик. Это склад людских эмоций, при этом темных». Кое-как продребезжала гарнитура. Рядом с военным проскакал конь с человеческим лицом и пузырящейся гривой. Наездником на нем сидело тонкое костлявое существо, напоминающее жертву концентрационных лагерей. В руках оно сжимало два черепа, то и дело взвешивая их. Следом за ним появились еще трое таких же уродливых созданий, слепо смотрящих вперед. Гурьбой они миновали солдата, пытаясь прорваться куда-то за грань. Один размахивал острым отростком руки, другой норовил натянуть собственные жилы, словно тетиву лука. Только сейчас военный увидел, что так рьяно пытались покорить всадники. Алый глаз портала, словно бесконечная рана, расширялся, дышал. Но вот особенно сильный удар серповидного отростка чьей-то руки, и пространство с треском схлопнулось. Филин упал на колени. Почему-то в мысли снова полезли образы жены и детей. «Надеюсь, она подготовила детям подарки», — невзначай подумал военный, направляя дуло автомата в незащищенный подбородок. «Ну, будет тебе. Может, он и правда на работе задержался», — проговаривала пожилая полноватая женщина в цветастом платье, отпивая из бокала игристого вина. «Я как считаю, нужно, чтобы все зло в прошлом году осталось. И вот войны всякие, и болезни». «И сволочь это! Знаю я, как он на работе задерживается, чтоб он сдох в эту ночь!» Со всей женской яростью и болью произнесла женщина с когда-то красивым, но испорченным слезами лицом. Письмо Дедушке Морозу. Скрипнула дверь, и в почтовое отделение ворвался колючий мороз. Драгоценное тепло вырвалось на улицу потоком пара, который мгновенно остыл и растворился в холоде. Пружина сильно захлопнула дверь, прищемив зимней стуже ее сизый хвост. «Ирина, это ты?» — раздался голос из дальнего помещения, где сортировались письма и посылки. «Я...» — ответила только что вошедшая женщина. Ее молодое, красивое лицо румянилось от мороза, а шаль, окутывавшая голову, покрылась сединой инея. «Твой Мить пишет, идем скорей!» Женщина прошла в сортировочное помещение. Там за столом сидела ее напарница и раскидывала письма. Она протянула Ирине конверт. На конверте детской рукой печатными буквами было написано «Дедушке Морозу от Димы». «Как поздно он написал. Сегодня же уже 30-е». Раскрывая конверт, сказала Ирина. «Дед Филипп, может, его давно уже принес? Я сегодня доставала письма из ящика и увидела, что этот конверт зацепился внутри. Он, может, еще с той недели там лежал». «Смотри, просит лыжи охотничьи, чтобы с дедушкой на охоту ходить», — поделилась напарницей Ирина, читая письмо. «Ого! Они, наверное, 1500 стоят. Что думаешь делать?» «Пойду покупать», — вздохнув, ответила женщина. «Да ладно, подари ему машинку и хватит. И не спеши, все равно завтра не успеешь. После праздников отвезем столиком на снегоходе». «Да нет, малыш ведь ждет. Вот послушай, что пишет». «Я уже вырос. Мне ведь 9 лет, а дедушка все равно не берет с собой в лес. Говорит, что я мал еще. Но на самом деле у меня просто лыж нету, а дедушка купить не может. А были бы лыжи, он бы меня брал с собой. Я хоть и хворосту могу набрать или рюкзак с едой нести. Все одно помощь». «Видишь, какой помощник растет. Как же я его без лыж оставлю?» «Ну, смотри сама. Только там дорог замело до их избушки. Пешком идти придется». «Ладно, сейчас куплю. Завтра пораньше выйду и успею к вечеру вернуться». Ира развернулась и побежала скорее в магазин, пока тот не закрылся. Митя, как называли Диму почтальоны, был сиротой, жил с дедушкой. С весны до осени они жили в городе, а зимой дедушка брал его в лесную избушку на промысел. Мальчик все время сидел дома, помогал дедушке урки пушные зверьков выделывать, а дед Филипп ходил в лес, расставлял капканы да петли. Это было уже третье письмо Мити Деду Морозу. В 7 лет он написал первое письмо в канун Нового года и вместе с дедом понес на почту. Он следил, чтобы дедушка опустил конверт в ящик и не подсматривал. Дедушка пытался разузнать у мальчика, что он попросил у Деда Мороза, но тот не рассказывал. Тогда дедушка подумал, что письмо потеряется, а он ему положит под елку какую-нибудь игрушку. И если не угадает, то скажет, что Дедушка Мороз ошибся. Почтальоны открыли конверт без адреса и прочли просьбу Димы подарить ему машинку. Про Диму многие в городе знали, и Ирина знала историю мальчика. Она не могла оставить его без подарка и привезла ему в первый раз машинку. Дедушка-то понял, что почтальон сама ее купила и хотел ей денег отдать, а мальчик и вправду поверил, что это от Деда Мороза посылка. Ирина очень полюбила его и от дедушкиных денег отказалась, а для себя решила, что будет мальчику как Дед Мороз, будет для него чудом и сказкой, в которую так хочется верить. На следующий день Ирина собралась в путь. Ей нужно было идти около 5 километров по проселочной дороге, идущей через поля, а потом еще 3 километра по лесной дороге. Дорогу через поле сильно замело, и на машине было уже не проехать. Она одела свои лыжи, перекинула новые охотничьи через плечо и пошла. Было морозно и солнечно, но синоптики обещали, что будет потепление. Солнце сверкало и слепило Ирину. Впереди на горизонте виднелся лес, а над лесом небо было темно-синим. Там шел снег. Поднялся ветер, и холодный воздух со снегом и льдом стал сильно колотить лицо девушки. Она еще сильнее закутала лицо шалью, оставив лишь маленькую узкую щелку для глаз. Ветер пронизывал ее, и руки окоченели, несмотря на то, что были в теплых варежках. Но Ирина все равно решила дойти. Главное было добраться до леса. Там такого ветра уже не будет, и должно быть потеплее. Вдруг ветер усилился. Посыпал снег, и среди дня стало темно. Тучи затянули небо. Буран был непроглядный. Мело так сильно, что Ирина видела лишь на 10 метров впереди себя. Она все шла и шла вперед, но леса так и не было. Девушке казалось, что времени прошло уже достаточно много, и она давно должна была дойти. Из-за сильной метели было непонятно, по дороге она идет или по полю. И вполне возможно, она уже ходила кругами. Ирина остановилась. У нее звенело в ушах. Рук она уже не чувствовала. Она посмотрела назад. Следы от лыж уже замело. Назад дорогу было найти уже трудно, как и добраться до леса. Собравшись силами, она вновь пошла. Пошла как можно быстрее, чтобы разогнать кровь и согреться. Руки ломило от ледяного ветра, который продувал варежки. Глаза с трудом открывались от того, что на ресницах намерз снег и слезы. Девушке стало по-настоящему страшно. Она и подумать не могла, что можно вот так заблудиться в чистом поле. Она испугалась, потому что возможность замерзнуть насмерть показалась ей сейчас вполне реальной. Спустя некоторое время перед Ириной возникли деревья. Она ворвалась в лесное царство и по-настоящему обрадовалась, ведь здесь совсем не было ветра. Но радость быстро сменилась новой тревогой. Ирина вышла не к лесной дороге, а зашла просто в чащу и совершенно не понимала, куда ей теперь идти. Найти в лесу избушку было невозможно. Она села на поваленное дерево и заплакала. Просидев так около получаса, Ирина поняла, что снова замерзает. Теперь начали мерзнуть ноги и спина. Представляя примерное направление на избушку, Ирина пошла вглубь леса. Она шла медленно, вслушиваясь в шум ветра, хруст снега под лыжами. Вдруг сильно скрипнуло дерево. Ирина обернулась и замерла. Только сделав пару шагов, она вновь остановилась. Перед ней с треском выскочило нечто огромное. Зверь черного цвета выскочил из кустов всего в 5 метрах от девушки. Она громко закричала и от испуга упала, слышав сугроб. Огромный лось тоже испугался неожиданной встречи и помчался прочь. Холодный снег попал под дубленку, забился в валенки и варежки. От этого стало еще холоднее. Ирина встала на лыжи и пошла дальше. Спустя 2 часа пути силы оставили ее. Она упала сначала на колени, а затем, запрокинув голову, легла на спину. Сильно болели руки и ноги. Ирина смотрела в небо. Туда из черноты падал снег, накрывая ее пуховым одеялом. Зимний лес превращался в могилу. Девушка закрыла глаза и уснула. Проснулась она от жуткой боли, пронизывающей бедро. Она открыла глаза и увидела над собой серую шкуру волка. Тот стоял прямо на девушке и обнюхивал ее, а другой уже приступил к трапезе и рвал ватную штанину, пробираясь к мясу. Ирина завизжала от ужаса и одернула ногу. Волк соскочил с нее и зарычал. Кровь брызнула на лицо Ирины. Горячие капли обожгли кожу, а затем раздался громкий выстрел. Волк упал прямо рядом с лицом девушки. Второй волк отпустил ногу и бросился бежать. Девушка потеряла сознание, а дед Филипп, перетянув рану, положил ее в волокуши и потащил к избушке. Очнулась она уже в доме у печки, укутанная в теплое одеяло. Ирина подняла голову и повернулась. Рядом стоял стол, а за ним сидели Митя и его дедушка. «С Новым годом, тетя Ирин!» — сказал дедушка, а мальчик соскочил с табуретки и бросился к девушке, крепко ее обняв. Вопрос веры. Николай сидел в кресле перед телевизором. С экрана вещал Леонид Каневский об очередном вероломном преступнике, промышлявшем еще во времена СССР. «Как только один хозяин открыл дверь незнакомому гостю, убийца вонзил нож ему в живот. На счастье остальных домочадцев, они в это время гуляли в парке неподалеку. Убийца же втащил труп мужчины в квартиру и принялся искать драгоценности». Николай переключил канал. Корреспондент на фоне заснеженных елей Великого Устюга рассказывала правду в кавычках о Деде Морозе. «А знали ли вы, что красный кафтан, в котором принято изображать главного персонажа новогодних сказок, на самом деле должен быть синим? Красный цвет был популяризирован после прихода в медиа западного Санта-Клауса». Николай посмотрел на часы. 5 вечера. Пора было собираться на работу. Из темного угла раздался слабый кашель, после чего девичий голос произнес: «Дедушка, я есть хочу!» «Снежа, У нас целый холодильник еды», — ответил мужчина. «Ты же знаешь, мне это не поможет». Слабенький голосок приобрел нотки настойчивости. «Хорошо. Вернусь с работы и чего-нибудь захвачу», — сдался дед. «Вот спасибо, дедуль. Ты у меня самый лучший». «Ладно, будет тебе», — улыбнулся в усы Николай. Накинув красный кафтан и шапку Деда Мороза, нацепив бороду и подобрав с пола увесистый красный мешок, он было хотел выйти из дома, как из того же угла раздался ехидный смешок. «Деда, а по телевизору сказали, что Дед Мороз одет в синий». «Ну а мне нравится красный цвет», — буркнул Дед Мороз и покинул квартиру. Николаю потребовалось около часа, чтобы добраться по заснеженным улицам до нужного адреса. Сталинская трехэтажка, 2 подъезда по 6 квартир в каждом. Работы было с лихвой, стоило поторопиться. Первой по списку была семья Марковых. Поднявшись на 3-й этаж, Николай позвонил в звонок нужной квартиры. Дверь открыл прилично одетый мужчина. От него не пахло алкоголем, а взгляд был ясный и радушный. «О, здравствуйте! А мы вас заждались. Проходите». Дед Мороз прошел в комнату, где за праздничным столом собралась вся семья. Папа, мама и 5-летний Сашенька. «Здравствуй, Саша. Я пришел к тебе с мешком подарков. Расскажи-ка мне стишок поскорее, Марков», — пророкотал Дед Мороз хорошо поставленным басом. Саша, радостный и раскрасневшийся от предвкушения подарка, запрыгнул на колени к дедушке и громким детским голоском прочитал стишок про елочку. Дослушав малыша до конца, Дед Мороз запустил руку в рукавицы в свой мешок и произнес: «Эх, хороший был стишок, молодец, парнишка. Получай топорик в лоб, маленький зайчишка». Блеснула вспышка бритвенно наточенного лезвия, и топор раскроил череп ребенка. Головка Саши развалилась надвое, как перезрелый арбуз. Мама мальчика, пребывая в шоковом состоянии, уже собиралась издать нечеловеческий вопль. Но Николай оказался предупредительней и вонзил топор ей в гортань, аккурат промеж верхней и нижней челюсти, навсегда заткнув рот женщине. Глава семьи попытался было кинуться на Николая, но тот, рубанув нападавшего по рукам, ударил того ниже подбородка, исключив ненужные крики. Когда все трое были мертвы, добрый Дедушка Мороз посмотрел на часы. Было 7:15. На эту квартиру оставалось 45 минут. Николай полез в свой мешок и принялся доставать из него инструменты. Разделав трупы, он украсил небольшую елочку, стоявшую в углу комнаты, частями тел убитых и их внутренними органами. Голову Саши он насадил на верхушку дерева вместо наконечника. Кишки развесил по веткам, как гирлянды, а тела без рук и ног положил под елочку наподобие подарков. Финальным штрихом было слово «Январь», написанное кровью на стене. Собрав все вещи обратно в мешок, Николай отправился в следующую квартиру. Там ему открыл дверь пьяный в хлам огромный мужик в полосатой майке. «Тебе что надо?» — рявкнув, спросил амбал. «Здравствуйте, я к Нине. Принес подарочки». Вежливо поздоровался убийца в красном костюме. «Слышь, мужик, мы клоунов не вызывали. Так что хватай свои манатки и вали отсюда нахуй, пока я тебе твой мешок в жопу не толкал, бля». «Как невежливо!» — вздохнул Николай и рубанул по пальцам пьяного хама топором. Тот завизжал, как поросенок, но визг был недолгим и прервался уже хорошо отточенным ударом топора в лоб. Дед Мороз быстро втащил еще конвульсирующий труп мужчины в квартиру и закрыл за собой дверь. Утром 1 января, вымотанный ночными бдениями, Николай дремал в кресле перед работающим телевизором. По местному каналу шли новости. Сегодня ночью в одном из домов на окраине города произошло небывалое по своей жестокости преступление. Неизвестным монстром были убиты абсолютно все жильцы 12-квартирного дома. Убийца расчленил трупы и украсил останками жертв новогодние ели. В каждой квартире сотрудники полиции обнаружили надпись с названием одного из месяцев года. Это, а также то, что у детей из каждой квартиры были вырезаны сердца, наталкивает на мысли о ритуальном характере преступления. Николай выключил телевизор. «А эти люди не так глупы», — раздался из темного угла девичий голос. Оттуда вышла статная девушка с белоснежной косой до щиколоток. Несмотря на бледность, лицо ее было прекрасно, а губы ее алели кроваво-красным. Девушка положила окровавленную ладонь на плечо мужчине. «Когда в людских сердцах не останется веры в древних богов, они становятся годны лишь на корм», — произнесла Снегурочка и откусила кусок детского сердца.